Глава 9. Присев у самой кромки берега и вытянув ноги, бесцельно шлепаю подошвами по воде. Я в свой медовый месяц на острове уже третий день, а глаза до сих пор не привыкли к этой поистине эдемской красоте. Куда бы ни упал взгляд, сердце восторженно замирает. Среди густой сочной растительности спрятана моя личная вилла. Над головой раскинулось насыщенно голубое бескрайнее небо. Только на моем пляже под ногами белый, мелкий и бархатный на ощупь песок, который нежно ласкает кристально-прозрачные и безумно лазурные воды Индийского океана. Этот остров – рай не только для глаз, но и для слуха. Шорох пальмовых листьев на легком ветру, шелест перекатывающихся волн и звонкая, но ненавязчивая трель тропических птиц. Все это умиротворяет душу, убаюкивает, а порой погружает в безмятежное медитативное состояние, когда ты вроде и не спишь, но и мыслей в голове нет. После прошедшего нервотрепательного месяца с двумя свадьбами, на каждой из которых хотелось рвать на себе волосы, топать ногами, рыдать, и бежать оттуда куда угодно, лишь бы подальше, это спокойное райское место самое то. На свадьбе Максима, когда он надевал на палец Софии кольцо, клялся любить ее и быть верным до конца дней, я едва выстояла, чтобы не согнуться пополам и не упасть. Ко мне в грудь будто бы забралась когтистая лапа и то сжимала внутренности, то драла их на куски. Осознание того, что все, нам уже никогда не быть с Максом вместе, буквально выпотрошило меня как морально, так и физически. А этот гад Дамир своим поганым языком выскреб последние остатки. «Мы не на похоронах», — наклонившись к моему уху, шепнул он мне, когда Новиков под всеобщие вздохи умиления символично передал руку дочери Максу. «Траурное лицо неуместно. Будь у тебя больше, чем три извилины, ты бы здесь первая радовалась. Смердящая бочка с навозом досталась не тебе, а другой. Только люди, стоявшие рядом с нами, не дали мне со всей дури и злости ткнуть Градова локтем под ребра. Траурное лицо. А каким оно еще должно быть, когда у меня не только сердце, но и душа от отчаяния и тоски обливается кровью? Дамиру этого не понять». Мы с ним не особо много общались, но и этого хватило, чтобы уяснить для себя. Чувства у него атрофированы. Он никого никогда не любил и навряд ли полюбит. Сердце у него – это всего лишь жизненно важный орган, не более. А в наличии души я сомневаюсь. Душа ответственна за сострадание, человечность и доброту. Качества, которые для Дамира – ничто иное, как ненужная и осуждаемая им чепуха. Теперь, когда я знаю Градова лучше, его постельно-денежная связь с Ангелиной меня не удивляет. Как женщины, так и мужчины от отношений ждут не только интим. Они рассчитывают на тепло, понимание и поддержку партнера. Дамир уже это не нужно. «Будь добр, держи свое мнение при себе», — огрызнулась я в ответ на его бестактное и жестокое высказывание. «Будь ты человеком хотя бы на десятую часть, не издевался бы надо мной, а посочувствовал». «Посочувствовал? Тебе? В связи с чем?» «Брак – это тот же контракт, где супруги – деловые партнеры. Сколько вы были вместе с Максимом? Плюс-минус месяц?» За это короткое время он успел обзавестись детем на стороне, чем полностью дискредитировал себя как партнер. Уверена, что сорванная с ним сделка должна вызывать сочувствие. Как по мне, в этом случае уместнее поздравление. «Ты прекрасно знаешь, что София забеременела еще до нашего знакомства, так что не переворачивай все с ног на голову». «Нет, я лишь слышал, как это сказал Макс. А как оно на самом деле?» «Всеми силами я старалась удержать доверие к Максу. Он моя первая большая любовь. Пока жива, буду его помнить. Мне не хотелось марать свои светлые чувства грязными подозрениями». Однако слова его гаденького братца плотно засели у меня в голове, порождая зерно сомнений. На собственной свадьбе меня хоть и не преследовало навязчивое желание удавиться от горя на первой попавшейся люстре, Но все равно чувствовала я себя очень и очень погано. Никак не могла отделаться от ощущения, что я предала себя. Переметнулась на темную сторону, продалась и превратилась в непорядочного человека с отсутствием принципов. Ну и, конечно, поцелуи с Дамиром. На редкость поганое удовольствие. Хотя, если объективно, придраться было не к чему. Ни слюней, ни противной щетины, губы в меру мягкие, кожа приятная, дыхание свежее. Язык в рот, спасибо небесам, не засовывал. С техникой выполнения тоже полный порядок. Но это все не важно, ведь целоваться с мужчиной, который тебя не уважает, считает недалекой, относится к тебе как к какому-то низшему существу и на регулярной основе обслуживается у платной любовницы. Фу, какая бяка. Еще меня тревожит дед, а именно его внезапная дружба с Новиковым, отцом Софии. Они познакомились на юбилее Градова-старшего и с тех пор ведут себя как попугаи-неразлучники. Да и ладно бы они просто общались, вели разговоры за жизнь, вместе ходили по кабакам. Но нет же, у них наметились какие-то совместные бизнес-проекты, и я теперь за деда боюсь. Пусть он вредный трухлявый пень, но в этом мире у меня всего два родных человека – мама и он. И по-своему, очень даже по-своему и своеобразно, с привкусом горького жгучего перца только наплывами, но мы все же любим друг друга. Доказательством тому служит мое беспокойство за деда и его слова, сказанные им сразу после церемонии регистрации брака, когда к нам подходили гости с поздравлениями. «Наська, если этот долговязый хоть раз обидит тебя или, не приведи Господи, поднимет руку, промолчи, не угрожай, сделай вид, будто проглотила, а сама сразу звони мне, и этого ирода закопаю, никто не найдет». Мрачную ночь, которой в традиционном смысле у нас все равно бы не было, мы провели на борту самолета. После свадебного банкета поднялись в номер для новобрачных. Я приняла душ, Градов посидел в кресле, подождал. Затем взяли заранее собранные чемоданы и поехали в аэропорт. Добравшись до острова резорта, мы с Дамиром в разной одежде немного покривлялись перед телефоном, сделав несколько совместных фотографий, чтобы потом было что предъявить бдительным родственникам. А спустя пару часов новоиспеченный муженек, как и было оговорено, умотал на гидросамолете в другой отель. Провести медовый месяц раздельно придумала я, а Дамир идею всячески поддержал. Неудивительно, ведь в этом случае он мог провести отпуск со своей роскошной любовницей и не тухнуть целую неделю рядом со мной. Ради справедливости надо отметить, точно я не знаю, к Ангелине ли он улетел. Я его об этом не спрашивала, и он ничего не говорил. Но что-то мне подсказывает, эта сладкая парочка сейчас вместе. Я так и вижу загорелую длинноногую Гелю в крохотном купальнике, которая все 7 дней старательно, с изюминкой и огоньком, ублажает моего муженька. Да и ладно, мне все равно. Пусть хоть до мозолей и натираний друг друга залюбят. Может, хоть теперь Геля успокоится, перестанет ко мне ревновать и поймет, как ошибалась, когда утверждала, что Дамир хочет меня. Ведь наш медовый месяц Градов проводит с ней, а не со мной. Это же самое верное доказательство, что ему нужна только она. И слава Богу. Оглядевшись вокруг, вновь ощутила волну восторга и поймала себя на мысли, что окружающая красота кажется нереальной. Невероятная и красочная декорация, мастерски созданная компьютерной графикой. Отсутствие людей лишь усиливало эту иллюзию. Личная вилла, собственный пляж и приватность, которую они дают – это огромный плюс острова, но в то же время и недостаток. В этом раю я одна. Условно одна, конечно, в отеле хватает гостей. Чтобы оказаться среди людей, достаточно пойти в один из ресторанов или главному бассейну. Там жизнь бурлит. Галдят дети, расслабляются взрослые, воркуют влюбленные парочки. А вот таких одиночек, как я, либо вообще нет, либо я их не заметила. Не могу сказать, что мне скучно и я маюсь, совсем нет. но я бы не отказалась от компании мамы. Вот кто бы выгулил здесь свой гардероб, шляпки, платья, купальники. А я хоть и привезла с собой кучу всего, хожу в одних шортах, майке и не вылезаю из одного и того же купальника. Или подружек моих сюда. Двоих, а еще лучше троих. Днем мы бы резались на теннисном корте, носились на велосипедах, визжали и плескались в волнах. А вечерами при свечах на террасе щебетали бы о своем, о девичьем, потягивая коктейли. В этом плане Дамиру повезло. У него есть Ангелина, а я не могла никого взять. Подруги, они ведь такие. Даже если поклянуться молчать, кто-нибудь обязательно растреплет шепотом по всему свету, что Климова, то есть теперь Градова Анастасия, проводила свой медовый месяц отдельно от мужа. Мама в этом плане тоже ненадежный человек. Даже если убедить деда, что она улетала в свой собственный отпуск, мама в любом случае проговорится, где и с кем она купалась и загорала. Все когда-нибудь заканчивается, и мой отдых тоже. Сегодня возвращаюсь домой. Поднялась ни свет ни заря. Засунула остатки вещей в чемодан и отправилась на завтрак, где в столь ранний час были только такие же улетающие, как и я. И тут, за столиком, перед тарелкой меня осенило. Сюда мы прилетели с Дамиром вдвоем, а он потом умотал к Ангелине. А как полетим обратно? Не присоединится ли к нам Геля? Одна только эта мысль вывела меня из равновесия. Нет, я против Ангелины ничего не имею. Вру. Конечно, имею. Хотя бы потому, что она имеет против меня. И видеть ее не хочу. Нигде и никогда. Возвращаться из медового месяца с мужем и его любовницей – это уже перебор. Я так себя накрутила возможным присутствием Ангелины в обратной дороге, что, бросив недоеденный завтрак, рванула на виллу, где заряжался мой телефон. Позвоню Градову и потребую, чтобы он немедленно переигрывал планы, если собирается взять с нами на борт Ангелину. Пусть изворачивается как хочет, но я эту особу рядом не потерплю. Остров не маленький, до виллы бежать и бежать, а спортсменка из меня откровенно хреновая. Плюс ко всему, несмотря на ранний час, жара стоит адская и такая же влажность. Вся взмокла, волосы растрепались, задыхаюсь, но упрямо не сбавляю темп, боюсь не успеть. Если Дамир с Ангелиной вылетят со своего острова, изменить маршрут будет проблематично. Ничего-ничего. Добегу, позвоню, поговорю, и вот тогда упаду на колени и выплюну всю эту кровь, вкус которой стоит в горле. Свернула с тропинки к вилле, а от усталости штормит. Но сил хватает, чтобы порадоваться тому, что бегу, пусть с небольшим уклоном, но с горки. Координация ни к черту. Растительность хлещет по лицу, по груди, по плечам. Да и плевать. И вот когда до цели осталось совсем ничего, остановилась и замерла. Либо я перегрелась и словила глюк, либо на ступенях террасы и правда сидит Градов. То ли галлюцинация, то ли законный супруг, увидев меня, нахмурился, резко встал и встревоженно вглядывается мне за спину. Ну да, наверняка вид у меня еще тот. Не мудрено подумать, что я убегала от своры бешеных псов или маньяка с бензопилой. Что случилось? Спросил Дамир, приближаясь ко мне быстрым шагом. Хороший вопрос. И правда, а что у меня случилось? Ничего. Отозвалась я, дыша так, словно мне до этого на 5 минут перекрыли кислород. Разминалась перед полетом. Дорога дальняя, 2 пересадки. Бег улучшает кровообращение, предотвращает отеки. В общем, ты понял. А ты как здесь оказался? Мы же договорились встретиться в аэропорту в столице. Градов ничего не сказал. Развернулся и пошел обратно к террасе. «Ну ты капец, конечно, какой разговорчивый!» — хмыкнула я, держась за нещадно колющий правый бок. «Дал самый развернутый в мире ответ. Язык не устал?» «Нет, ну правда, ты как в такую рань нашел трансфер?» — спрашивала я, ковыляя за ним, но Градов даже не обернулся. «Выговор с занесением надо влепить этой халтурщице Ангелине. Видать, совсем не старалась. Любой, даже такой вредный, как Градов, после недели отдыха в раю в объятиях профессиональной любовницы обязан подобреть хоть ненадолго. А этот опять. весь из себя недовольный.